Глава 28. «Войдите», — пригласила настойчивого гостя, который уже, наверное, раз 10 постучал в дверь. «Позволишь?» «Да», — ответила, думая, «а вот если нет, он правда не зайдет? А так можно сделать? Почему я об этом не узнала у Хейды?» «Эвелин, я располагаю сведениями, что к тебе уже многие приходили. Но уверен, ты девушка умная и сделаешь правильный выбор». Начал издалека противный конунг Кнут. «Все они молоды и не имеют такого опыта и силы, как я». Пока он это произносил, я, замерев в центре комнаты, потрясенно слушала очередного жениха. «Он же, как минимум, мне в дедушке годился. И вроде у него дочь на выданье». У меня по соседству с горой Хальгарда община вдвое больше этой, богаче, — уточнил конунг. Все живут в достатке. «Хм, рада за вас», — растерянно произнесла. «Надо было хоть что-то сказать, а слов у меня не было. Пашни знатные, леса богаты дичью, рыбу ловим в реке или покупаем у тех, кто имеет выход к морю», — продолжал мужчина расписывать преимущества жизни в его селении. «Я добр был к своей жене. Она у меня много не работала. Да и баловал я ее. Ткани самые лучшие, украшения дарил». «Угу», — кивнула с тоской, посмотрев на дверь, но спасать меня никто не торопился. «Так вот, я с дарами пришел. Сомневаюсь, что такое тебе эти вручили», — самодовольно произнес Кнут, подавая мне небольшую деревянную шкатулку. «Дозволишь ухаживать за тобой? А осенью свадьбу справим». «Угу», — снова грустно промычала, снимая крышку шкатулки, на дне которой лежали прекрасные ажурные серьги, кольца и брошь. Все было сделано из золота. «Красиво, конечно», — довольно кивнул Кнут, продолжая сидеть и чего-то ждать. Я даже растерялась. Он что, предполагал, что я прямо сейчас его выберу? «Хм, я подумаю», — произнесла уже набившую оскомину фразу, нерешительно добавив: «Простите, мне пора идти». «Подумай», — дозволил мужчина и, прежде чем покинуть дом, внимательно его осмотрел, брезгливо сморщил нос и произнес: «Не дело тебе жить у старой вельвы». «Козел», — процедила сквозь сжатые зубы, как только за Кнутом закрылась дверь. «Не дело. Тебе-то что?» «Уф, ушел, наконец», — проговорила Вилма, вваливаясь в дом Вельвы. Следом за ней влетели Аня и Бруно. «Ага, настырный», — согласно кивнула, радуясь их появлению. «Сегодня же надо сходить к Хакуну и заказать на дверь запор. А еще замок повесить необходимо, чтобы не шастали все, кому не лень». «Это тоже в женихи просился?» — усмехнулась Вилма, усаживаясь на лавку. «Да, говорил, что он самый богатый», — ехидно улыбнулась я. «А вы что здесь делаете?» «Не думала же ты, что Хальгард оставит тебя без присмотра», — хмыкнул Бруно, утаскивая печенье с миски. «С утра сидим, поглядываем. Но вроде бы все, больше женихов не будет. Счастье-то какое!» — фыркнула я, наливая мужчине отвару. «Кошмар форменный устроили». «Прознали», — недовольно произнес Бруно. «Кто-то рассказал, что у нашей общины своя соль теперь имеется. Потом донесли о новом и более качественном железе. А конунги здесь не дураки. Сложили нововведение и твое появление. И теперь всем ты понадобилась». «Стекло?» — обеспокоенно спросила я. «То, что о соливарне и о доменной печи вскоре прознают все соседи в округе, я даже не сомневалась, а вот со стеклом хотела повременить». «Не, это им еще неведомо», — довольно улыбнулся Бруно. «Значит, новинки им подавай», — повторила я, сощурив глаза. «Ладно». «Удумала что?» — произнесла Аня, подозрительно взглянув на меня. «Нет. Просто и так все это сомнительно было. А теперь, когда знаю, проще», — неопределенно пожала плечами. «Не нужно быть любезной». «Гунхильда приехала на торг. Кнут ее сроду не брал с собой, а тут привез», — с усмешкой бросила Вилма. Гудрун носится по общине, жалуется всем. На что? — удивленно спросила. Как на что? Запришлось столько женихов? Да еще кто? Сами конунги сватаются. А на нее никто и не смотрит. Даром говорит, что ты у Вельвы живешь. Приворожила. Ну да, делать мне больше нечего, — сердито буркнула, отворачиваясь от Вилмы. Бруно, проводишь к Хакону? Ты бы до вечера не шастала по селению. Потом я или Свейн тебя на пир отведем. Я ненадолго. Ну, может, Асверт придет сюда. Это можно, — согласно кивнул. Позову сейчас. Эвелин! Ой, что творится в селе? — заговорщицки прошептала Анни, стоило Бруно выйти из домика. Гудрун нервная, бабы наши смеются, но, правда, некоторые поддерживают девицу. Я-то здесь при чем? Еще это затворничество, — рассердилась я. Долго прятаться буду. Так как только муж за спиной появится, так все, — равнодушно ответила Вилма. До осени месяц остался. Почему до осени? Раньше никак нельзя. В первый осенний день свадьбы справляют. Если до священного дня, значит, девица не смогла себя сберечь, — объяснила Вилма, пожав плечами. Тебе надо будет выбрать из всех, кто вызвался ухаживать, — добавила Анни. Ко мне трое просились, но отец всех погнал. Вот, Бруно для меня выбрал. А если никто не подошел? — уточнила, пристально взглянув на девушек. Не советую. Тогда горькая судьба тебя ждет, — серьезно ответила Вилма. Одиночество. Да выбиралась, — будут шептаться. Тем более конунги к тебе сватаются. Так и знала, что не все так просто, — выругалась я, стукнув от бессилия кулаком по столу. Ну что за... Ладно, сами отступятся. Ой, если удумала, что дурное, лучше сразу откажись, — всполошилась Аня. Это еще хуже, что хорохоришься. Вот Лейф — отличный парень, или Ингвар, друг Хальгарда. А если Хальгарда выберу? — ухмыльнулась я. Ему Кнут свою дочь сватает. Так лучше будет. Наша община сильнее станет, — возразила Анни. Да и познатнее она тебя будет. Ты не обижайся. Не обижаюсь, — печально улыбнулась я. Но выходить замуж не хочу. Можно, конечно. Но тогда сама за себя отвечать будешь, — кивнула Вилма. Все же с мужем спокойнее. Мясо с охоты они приносят, золото, серебро, ткани добывают. А мы что? За домом присмотреть, да сыновей растить. — Есть женщины, живут одни, но то воины, — добавила Анни и, скептически меня осмотрев, продолжила. — Прости, Эви, но ты не воин. — Знаю, — недовольно буркнула я, умом понимая, что в этом мире я без мужчины, может, и проживу, но недолго. Вон, даже избу они мне белили. А еще мясо приносили. Можно купить, но пока у меня с деньгами не густо. — Ты подумай. «Лейф и Ингвар – самые лучшие. Я тебе как есть говорю», – проронила Анни. «Странно, что вот так из-за соли до железа они всполошились. Да ты не теряйся!» «Не буду», – усмехнулась. «Ну, нам пора. Надо Тире сказать, что выкладывать товар будем сразу на первом столе. Эви, я уже на торг сбегала. Там купцы столько ткани привезли!» – воскликнула Вилма, выбегая из дома. За ней следом вышла Анни. «Завтра же торг!» «Так выкладывать-то они начали уже сейчас!» — рассмеялась девушка, а мне не терпелось глянуть. Оставшись одна, я устало села на кровать и задумалась. А так ли я хочу здесь жить? Скрываться в доме Вельвы, словно преступник какой? А еще это странное вынужденное замужество. И за кого? За мужчин, которых я не знаю. Да, они зовут посмотреть их общины, познакомиться ближе. Но разве месяца достаточно? «Дурацкий мир! Дурацкая страна! Дурацкое первобытное время!» — крикнула я, отбросив от себя подушку. «Вот еще! Тяжелая шея болит, спать невозможно! Что? Перьев нет, что ли?» «Эви, ты с кем это?» — спросила Сверд с недоумением, осматриваясь. «Вельвы на вас нет! Ходят здесь без дозволения!» Сердито пробурчала я, но, вспомнив, что сама позвала, поумерила пыл и, улыбнувшись, произнесла. «Привет. Ни с кем, сама с собой». «А, И я порой говорю, чтобы не забыть ничего, — ухмыльнулся кузнец. — Бруно сказал, звала меня? — Да, а сверт, смотри, хочу вот здесь поставить запор. Принялась показывать, в каком месте вешать крючок, а снаружи замок повесить надо. — Зачем? Это же не холодная и не кладовая, — удивленно переспросил парень. — А чтобы не шастали здесь гости незваные. — Хм, ну если надо, сделаю. Кивнула сверт, все еще не понимая, зачем мне это нужно. Я знала, что замки здесь обычно вешают на кладовках, где хранятся продукты, ткани и прочие богатства. А ключи всегда у хозяйки дома. Она-то и распоряжается, кому сколько выдать. Но вот так на двери жилого дома замки не вешали и внутренний запор тоже не делали. «Спасибо», — поблагодарила парнишку. «Может, отвару? И печенье еще осталось?» «Не откажусь». Пить отвар сели оба. За время общения с женихами, потом девушками, в горле пересохло, да и поесть не мешало. Обед я не успела приготовить, а надо бы. «Дозволишь?» — послышалось из-за двери, которая уже стала открываться. «Заходи!» Тяжело вздохнула, чувствуя, что за сегодняшний день гости мне успели надоесть. «Ты как?» — лукаво улыбнулся Свейн, усаживаясь рядом со мной на лавку. «Как женихи?» «Ой, ну ты-то хоть не издевайся!» — отмахнулась я. «Что они все прицепились?» «Кнут вдовы», — говорит, глянулась. «Да Хальгарда для дочери давно присмотрел», — с усмешкой ответил Свейн. «Мечтает общины объединить, выход к морю, чтобы был. Его земли как раз за горой, Хальгард». «Постой, гора называется Хальгард?» — изумленно переспросила я. «Ну да, не знала. По преданиям, там заточен бог справедливости Хальдар». Хм, он был заточен давно, и даже Один не смог его освободить, — продолжил Свейн. Нашего конунга назвали как Гору, он такой же крепкий и сильный. Хейда имя дала, когда мал он совсем был. Отец с матерью погибли, Хальгард один остался, она его к себе и забрала. И вырастила, — задумчиво произнесла я. Верно, он на мать похож, а она была пришлой. Поэтому никто не хотел его брать к себе в дом, — продолжил рассказывать Свейн. А сверт тоже слушал, затаив дыхание. Видно, не все были посвящены в жизнь конунга. А потом, как стал мужчиной, вернул свое, общину свою вернул. Не всем по нраву это было. Да и сейчас хватает недовольных. Ингвар и Лейв только поддерживали. «А теперь на меня претендуют», — сердито буркнула я. «Разве по-дружески?» «Когда дело касается добычи и женщин, о дружбе не заикаются», — усмехнулся Свейн. «Эви, я пойду, а то отец меня поди потерял», — произнес Асверт, поднимаясь с лавки. «Спасибо. Печенье вкусное и отвар. И это... Алина, у нас дома. С сестренкой от Кирваля пришли. А замок и крючок я тебе через 3 дня принесу». «Спасибо тебе», — тепло улыбнулась парнишке. «Ну что, на пир идем?» — спросил Свейн, тоже поднимаясь. «Я вот тебе платье принес, а еще там пояс и разные женские украшения. Одевайся, на улице тебя подожду». «Спасибо, но у меня одно нарядное есть», — растерянно пробормотала, принимая сверток. «Это Хальгард отправил». «И, Эви, когда зайдешь в его дом, тебе надо будет выбрать, с кем из женихов ты сядешь рядом». «Спасибо, что предупредил», — я усмехнулась. «Ты правда думаешь, что у меня есть выбор?» «Всегда». «Так что, если спросишь совета, я подскажу», — улыбнулся Свейн. «Будешь хвалить Ингвара или Лейва? Они отличные конунги, но Хальгард лучший», — рассмеялся парень. «А как же Гунхильда?» «Ведь, выбрав ее, он станет конунгом большей общины». «Станет ли?» — с усмешкой бросил он. «Хотя, если бы захотел. Но у него совсем другие планы». «Но мы опаздываем», — прервал меня Свейн. «Поспеши и будь самой прекрасной». «Ладно», — растерянно кивнула я, развязывая сверток и прокручивая в голове все, что узнала за сегодняшний день. Права была Хейда. День был трудным, а он еще не закончился.